Несколько лет назад, года два или три, может быть, слышали, молодежь, такое произошло событие. Самолет упал в Иркутске. И очень многие погибли. Но несколько человек осталось в живых. И вот потом с теми, кто остался, интервью брали. И вот мне запомнился, ну, слова выжившего там человека. Самолет этот упал на деревья и не сразу разломался. И вот он говорит, так все получилось спешно, так неожиданно, возникла паника. И я, говорит, перед собой увидел дыру, и какой-то голос мне подсказал, тебе туда надо. И я, говорит, прыгнул и остался живой. Вы знаете, молодежь, сегодня перед каждым из нас открыто это отверстие. И сегодня голос есть такой, тебе туда надо, тебе, не твоему соседу. И вот тот, кто сегодня этот голос слышит, тот, кто обращается к Иисусу Христу, тот находит жизнь, тот имеет эту жизнь. Мы сейчас послушаем участие из города Магнитогорска, стихотворение «Избери» и пение «Небес врата». А после них поделится свидетельством брат Николай из Самары.